Глава 25. Властелин восстанавливает справедливость. Мне не хотелось открывать глаза. Окружающий мир пока что существовал каким-то безумным набором звуков, а я был так далеко, что не понимал, где сон, а где явь. То и дело во тьму, баюкающую меня, врывались голоса. Чаще всего на Ариен и Лайлы, реже Арта и Элеона. Они ждали, когда я проснусь. Звали, но на зов не хотелось отвечать. Но и не слушать их не мог. «Эрин», — увещевала Наарин, — «мальчик мой, вернись уже к нам». На этот раз ее голос слышался отчетливо, а не обрывочно. Боль отступила и больше не возвращалась. Значит, процесс исцеления был завершен. Оставалось сделать последний рывок, но он почему-то пугал. Потому что там, в реальном мире, накопились проблемы и заботы, решения которых от меня ждали. Там я снова стану темным властелином Тервина. А здесь и сейчас можно было побыть собой, со своими недостатками и слабостями. Эрин, это уже Арт. Хватит лениться. Я знаю, что ты меня слышишь и прекрасно чувствую, что ты не желаешь нас видеть. Но если хочешь и дальше валяться в замке Лейфера, твое дело. Только пока ты проснешься, сам Лейфер имеет все шансы сбежать. Я резко открыл глаза. С какой-то стати Лейфер сбежит? Нет, так не пойдет. Вот умница, хохотнул Арт. Он ваш, светлая леди. Не фейри, а сволочь. И я бы вздернул его на ближайшем дубу, если бы не обещал помощь и защиту. Наконец-то. Наарин обняла меня так крепко, что сбилось дыхание. «Эрин, дорогой, как ты нас напугал?» Бабуля выглядела осунувшейся. Да уж, устроил я для них прогулку. С одной стороны, было стыдно. С другой, я ведь об этом не просил. Но если бы они не пришли, встретились бы мы только на том свете. «Как ты?» Наарин вертела меня в разные стороны, будто пытаясь найти незамеченные раны. «Бывало и лучше», — ответил с улыбкой, хотя от бабулиных манипуляций заныли кости. «Но в целом неплохо». «Неплохо?» — Наарин недобро прищурилась. «Арти, детка, погуляй немного». Арт подмигнул мне и исчез за дверью. Предатель. А Наарин уже набирала обороты. «Эрин, чем ты думал? Почему не сказал нам, куда собрался? Мы чуть с ума не сошли. А когда к Элеону начала являться твоя бабушка, и вовсе решили, что не успеем. Кем надо быть, чтобы так просто сунуться к волку в пасть?» «Мной?» — предположил спокойно. «Вот именно, что тобой. Зачем тебя вообще понесло в Демониум?» «Обещал фейке его крылья», — пожал плечами. «Парень помог мне спасти Паулину, я тоже решил помочь ему. Только Арт допустил ошибку, и вместо того, чтобы забрать крылья и уйти, мы тут застряли». О том, что застревание, судя по всему, тоже входило в план Фейри, я предусмотрительно промолчал. А то мы Арта больше не увидим. «Ты глупый, неосмотрительный, эгоистичный мальчишка», — отчитывала меня Наарин. «Мы уже 3 дня сидим у твоей кровати. 3, Эрин. Лейфер чуть тебя не убил». «Скажу больше, он убил меня», — поморщился от нахлынувших воспоминаний. «Но магия Арта заставила задержаться ненадолго, а тут и вы подоспели. Кстати, а где Шун?» «Ри!» — пискнула из-за подушки и показался заспанный Шишига. «Скажи ему спасибо, что мы вообще тебя нашли. Лейфер утверждал, что вас в замке нет». «Было бы странно, утверждая он другое». От одной мысли о Лейфере руки сжались в кулаки. «Знаешь, Наарин, я действительно поступил глупо. Но если бы знал, что собой представляет это чудовище, все сложилось бы иначе. И если бы кое-кто признался, что на нем находится рабская метка». «Арт», — вздохнула Наарин. «Ребята его на дух не выносят». «Неудивительно, я сам его едва терплю. Но фейка спасал меня, как умел». Вспомнил бесконечные дни пыток и стало холодно. «Все в порядке, мальчик мой». Теплая ладонь Наарин опустилась на плечо. «Все позади, мы рядом». Я заставил себя улыбнуться, но бабулю было не обмануть. Она обняла меня и провела рукой по голове. Глаза защипало. Странно. Наверное, последствия последних дней. Обычно я куда лучше контролировал эмоции. По крайней мере, так проще было оправдаться перед самим собой. «Ничего, скоро вернемся домой», — говорила Наарин. «И, наконец-то, отпразднуем твой 151-й день рождения. Наверное, нам всем после этой даты станет легче жить». «Думаешь, уменьшится количество недругов?» — устало спросил я, позволив себе минутную слабость. «Думаю, что у тебя хватит ума распознать главную опасность и принять меры. А пока мы побудем с тобой. Только не сбегай больше. В следующий раз мы можем не успеть». «Следующего раза не будет», — заверил эльфийку. «Надеюсь». Она выпустила меня из объятий. «А теперь готовься. Слишком многие хотят тебя видеть, и, учитывая, что Арта мы оставили за дверью, минут через пять они будут здесь». О, нет. Чувствовал, что друзьям есть, что мне сказать, поэтому позорно сбежал в ванную комнату. Умываться и приводить себя в порядок. Как ни странно, последствий магии Лейфера не ощущалось вообще, только немного кружилась голова. Сколько же силы в меня влили? За дверью в ванной послышались голоса. Представил, что готовы сказать мне родные и близкие. Нет, не пойду к ним. Впервые в жизни было стыдно. Раньше это чувство вообще для меня не существовало, а сейчас уверенно напоминало, что оно есть и пришло по мою голову. «Эрин», — ласково позвал Кай, — «что можно делать в ванной полчаса?» «Полчаса?» И демон странно доброжелателен. Все, смерть моя пришла. Но взял себя в руки, взглянул в зеркало на исхудавшую физиономию, даже щеки впали. Может, пожалеют? «Эрин», — рыкнул Ник. «Я эту проклятую дверь снесу в бездну». Нет, не пожалеют. Поэтому решился и шагнул в комнату. Собрались все. Даже откуда-то притащили короля демонов, и Ринарин из собравшихся казался самым благонадежным. Лайла всхлипнула и тут же повисла у меня на шее. Сказано, женщины. Осторожно обнял ее, вдохнул знакомый запах. Как хорошо. Жаль, что ненадолго. «Живой, значит?» Ник шагнул ко мне. «Да я тебя сам убью». «В очередь!» — рыкнул Кай. «На правах родственника я все равно первый», — не сдавался Никиас, и только Лави смотрел печально и с укором, а затем развернулся и вышел прочь. Совесть заголосила сильнее. «Что ты можешь сказать в свое оправдание?» — поинтересовался Энтериаль, который до этого подозрительно молчал. «Был одурманен магией Фейри». Я покосился на Арта. «Я-то тут при чем?» Фейри резко побледнел, а я рассмеялся. «Ты невыносим», — пробормотал Ник. «Еще один побег, и мы к тебе приставим круглосуточную охрану». «Думаешь, они меня удержат?» — поинтересовался у брата. «Нет, но хотя бы нас предупредят». «Коварный замысел». Я высвободился из объятий Лайлы и обвел взглядом собравшуюся компанию. «А если честно, хотел попросить прощения. Мне жаль, что все так вышло. Жаль, что уехал, не попрощавшись, и заставил вас волноваться». Друзья молчали. Гнетущая тишина начинала давить на плечи. «Ринари, Эрин». С подушки соскользнул Шун и перебрался ко мне на руки. Я ощутил от него волну поддержки и заботы. Вот кто меня никогда не оставит и не будет злиться. «Спасибо, Шун», — шепнул малышу. «Ну, раз прощать меня никто не собирается, я, пожалуй, пойду». «Куда?» — осторожно поинтересовался Ник. «К Лейферу. У меня к нему разговор, знаете ли». Я пересадил Шишигу обратно на кровать. «А вы оставайтесь». «Эрин, ты что?» Округлились глаза Лайлы. «Мы на тебя не злимся». «Лайлиэль права, мы злимся на себя», — — угрюмо подтвердил Кай. «А к Лейферу тебя не пустим, пока не убедимся, что ты окончательно здоров, и не спорь. И вообще, тебе отдыхать надо, мы лучше пойдем». И вереница эльфов, демонов и темных потянулась обратно к двери. Что это было? «Им горько и страшно», — Арт неожиданно ответил на мой вопрос. «Твои приятели боятся, что следующий раз станет последним, Ринальд, и понятия не имеют, что с этим делать. Но тебе не о чем беспокоиться. Они действительно не злятся». «Утешил», — фыркнул я. «Ну что, фейка, нашлись крылья?» Арт сразу помрачнел и отвернулся. «Значит, не нашлись. Неужели все зря?» «Они у моего отца», — глухо ответил Арт. «Значит, мне их не видать, как своих ушей». «Почему? Ты же все равно собирался домой». Логика Фейри не всегда оказывалась для меня понятной, особенно после событий последних дней. «Ты хоть слушал, что я тебе говорил?» — обернулся Арт. «Эрин, я не вернусь к отцу с позором. Лучше останусь без крыльев. И, кстати, его величество Ренарин против, чтобы ты убивал его верного слугу». «Что?» Я едва не рванул к двери, но вовремя напомнил себе, что стоит поберечь едва восстановившееся здоровье. «Против, значит?» Его забыл спросить. «А ты страшен в гневе», — хмыкнул Арт. «Особенно теперь, когда вдруг стал похож на темного властелина. Кстати, выглядишь убедительно». «Может, все-таки придушить фейку, а?» «Чтобы не мучился. Все равно крыльев нет, с папашей беседовать не желает, а еще язвит, что уже опасно». «Учитывая, что я не решил, как с ним поступить после ловушки, в которую мы угодили». И теперь Арт снова осторожно намекал, что Лейфера неплохо бы и убить. «А вот возьму и не стану. Что у меня? Мало методов». «Эрин, когда ты так смотришь, мне становится жутко», — поёжился Фейри. «И правильно», — подтвердил я. «Что ж, друг мой, раз никто не собирается позволить мне разобраться с Лейфером, пойду-ка проведаю нашего любезного хозяина». «Я с тобой». Арт тут же подскочил и понесся к двери. Даже остановить его не успел. Впрочем, прекрасно понимал жажду мести, владеющую Артианом. Не понимал только, что за игру он ведет. Осторожную, опытную, многоходовую игру. Шун понял, что мы отправляемся гулять, и перебрался на плечо. Арт уверенно шел впереди. Видимо, успел разнюхать, где держит Лейфера. Я решил довериться ненависти Фейри и просто следовал за ним, пока мы не уткнулись в запертые двери и ряд охраны из высших демонов. «Темного вечера, господа!» — кивнул демонам. Судя по их вытянувшимся лицам, объяснять, кто я такой, не придется. «У меня дело к пленнику». «Приказано никого не пропускать, ваше темнейшество», — ответил один из них. «А мне разрешения не нужно, я все равно войду. Зависит только от того, обойдемся ли мы без жертв. Причем виноватыми все равно останетесь вы, потому что я правитель дружественного государства. В замке полно моих людей, и на открытый конфликт с Тервином его величество Ренарин не пойдет». Демоны переглянулись и открыли дверь. А я сделал вид, что не заметил, как один из них куда-то шагнул. Мне понадобится пара минут. Увиденное порадовало глаз. Лейфера приковали к стене теми самыми антимагическими наручниками. Он больше всего напоминал кузнечика на картонке. Такой же злобный, зеленый и отчаянно вращающий глазами. «Живой!» — зашипел Лейфер. «Да уж, в разряд трупов не собираюсь». Я подошел ближе, зная, что у меня мало времени. «Артиан, друг мой, позаботься, чтобы в камеру никто не вошел, пока наш разговор не завершится». «Как прикажешь, Эрин». На губах Фейри заиграла полубезумная усмешка, и он принялся накладывать на дверь какое-то заклинание, а я снова обернулся к Лейферу. «Итак, я слишком долго был твоим подопытным, чтобы просто уйти», — продолжил прерванную беседу. «Поэтому награда будет соразмерной преступлению. Можно было бы убить тебя, Но, во-первых, расстроится Ринарин. У него на тебя, видимо, планы». Лейфер начал вращать глазами еще отчаяннее и оскалился в ухмылке. «А во-вторых...» Я не собирался обращать внимание на его гримасы. «Смерть — это так быстро и легко для тебя. Я хочу, чтобы ты всю жизнь испытывал такие мучения, какие выпали нам с Артом за эти дни. А век демонов долог». Похоже, Лейфер не поверил. А зря. «Но у тебя есть шанс облегчить свою участь», — завершил свою мысль. «Сними с Арта рабскую метку, и я дам тебе возможность когда-нибудь, хотя бы чисто теоретически, избавиться от моего проклятия». «Я и так его найду. Способ!» — выкрикнул Лейфер мне в лицо. Его губы побелели от страха, а Арт вмешался. «Эрин, дверь пытаются отворить». «Я быстро», — пообещал Фейки. «Итак, твой выбор». «Эреданире карту», — одними губами прошептал Лейфер. Арт растерянно прикоснулся к тому месту, где совсем недавно была метка. «Её нет», — изумленно прошептал Фейри. «Эрин». «Тсс, не мешай», — остановил его. «Я почти закончил. Что ж, Лейфер, ты оказался трусом, но я держу слово». И нараспев произнес заклинание, буквально только что пришедшее в голову. Первый удар обрушился на дверь. Одновременно с ним завопил Лейфер. Он кричал, не замолкая ни на секунду, а я произнес: «Печать! Вирте! Сейчас у тебя внутри все кипит, отсюда и боль. Ты демон, демоны от этого не умирают. Есть лишь один нюанс, Лейфер. Боль будет вечной». «Ты обещал!» — испуганно проблеял палач. «Ах, да! Проклятие падет, если ты искренне раскаешься во всех преступлениях и исправишься. Но ведь этого не будет никогда, правда?» Я вгляделся в искаженное ненавистью и болью лицо. «Терпи, палач. Твоя пытка не закончится никогда».